Он вошел в круг и сел слева от Коста. По левую руку от него сидела мисс Пентил. Рядом с миссис Беллэйрс сидели доктор Форестер и Хильфи. Он не успел разглядеть, как сидят остальные. Свет погас. «Теперь мы возьмемся за руки», — сказала миссис Беллэйрс. Маскировочные шторы были спущены, и в комнате царила почти полная тишина. Рука Коста, которую он держал, была на ощупь горячей и липкой, а у мисс Пентил — горячей и сухой. Это был первый спиритический сеанс, на котором Роу присутствовал, но боялся он совсем не духов. Он жалел, что Хильфи не сидит рядом с ним, и все время ощущал темную пустоту комнаты за спиной, где могло произойти все, что угодно. Он попытался высвободить руки, но их крепко держали. В комнате стояла полнейшая тишина. Над правым глазом у него повисла капля пота, потом она стекла ниже, смахнуть ее он не мог, а она щекотала ему веко. Где-то в другой комнате заиграл патефон. Он играл и играл что-то приторное и звукоподражательное, кажется, Мендельсона. Все время рокотали волны, и эхо отдавалось в пещерах. Наступила пауза. Потом иголку отодвинули назад, и мелодия повторилась снова. Все те же волны безостановочно бились в те же гроты. Снова и снова. Но за этими звуками он стал различать человеческое дыхание. Людские тревоги, опасения, взволнованность. Легкие мисс Пентил издавали странный сухой свист. Кост тяжело и ровно дышал, но не так тяжело, как кто-то другой, трудно вдыхавший воздух в темноте. Он прислушивался и ждал. Услышит ли он шаги за спиной и успеет ли освободить руки? Теперь он уже не сомневался, что его предостерегли вовремя. Они постараются напасть на вас в темноте. Вот она опасность. Такие страхи испытала и та, другая, наблюдая, как день за днем непомерно растет его жалость и требует выхода. «Да, да», — вдруг произнес чей-то голос. «Я не слышу». А дыхание мисс Пентил вырывалось со свистом, и звуки Мендельсона замирали со стоном. Где-то далеко, в потусторонней пустоте, просигналило такси. «Говорите громче», — произнес голос. Голос миссис Беллэйрс, но не похожий на обычный. Эта миссис Беллэйрс была одурманена своей верой, воображаемой связью с тем, что находилось за пределами маленького, темного, ограниченного мирка, в котором они сидели. Его все это не волновало. Он ждал нападения человека, а не духа. Миссис Беллэйрс произнесла грудным голосом. «Кто-то из вас враг и не дает ему сюда проникнуть». Что-то заскрипело, стол или стул, и пальцы Роу инстинктивно впились в руку мисс Пентил. Это был не дух. Человеческая воля заставляла звенеть бубен, разбрасывала цветы, подражала прикосновению ребенка к щеке. Он понимал, какая это опасная сила, но его крепко держали за руки. «Тут есть враг», — говорил голос. «Он не верит. Он пришел сюда со злыми намерениями». Роу чувствовал, как рука Коста сжала его руку еще сильнее, и подумал, неужели Хильфи до сих пор не понимает, что тут происходит? Ему хотелось позвать на помощь, но приличия удерживали его не меньше, чем рука Коста. Где-то опять скрипнула доска. К чему такой балаган, если все они в этом замешаны? Но, может быть, не все? А вдруг вокруг него есть друзья? Он не знал, кто тут друг. «Артур!» Он снова попытался выдернуть руки. Это не был голос миссис Беллэйрс. «Артур!» Тусклый, безжизненный голос и в самом деле мог звать его из-под тяжелой могильной плиты. «Артур! Артур, почему ты убил?» Голос простонал и смолк, а он все никак не мог выдернуть руки. Роу не то чтобы узнал голос, он мог принадлежать не только его жене, но и любой умирающей женщине, полной беспредельной тоски, боли и упрека. Однако голос узнал его. Какое-то светлое пятно мелькнуло навстречу у потолка, словно нащупывая дорогу вдоль стен, и он закричал. «Не надо! Не надо!» «Артур!» — шепнул голос, и он забыл обо всем. Он больше не прислушивался к чьим-то движениям, к скрипу досок. Он только молил. «Да перестаньте же! Да перестаньте же! Прошу вас, перестаньте!» Он чувствовал, как Кост поднялся со своего места, дернул его руку, а потом резко ее отбросил, словно не желая ее касаться. Даже мисс Пентил и та отпустила его руку. Он услышал, как Хильфи сказал. «Это уже не смешно! Зажгите свет!» Свет внезапно зажегся и ослепил его. Все сидели, держась за руки, и смотрели на него. Он разорвал круг. Одна только миссис Беллэйрс, судя по всему, ничего не замечала. Она уронила голову, зажмурила глаза и тяжело дышала. «Ничего не скажешь», — произнес Хильфи с явным намерением рассмешить. «Отличный номер!»